Он был не только удачливый купец, но и крупный политик. Скажу больше, он был прозорливым государственным деятелем. Губернатор вынул из кармана берестяную тавлинку и с наслаждением втянул в ноздри мясистого носа добрую понюшку табака. Встарь на Москве табачником, таким как я, носы резали. Прочихавшись, утерев нос синим платком, усмехнулся губернатор. Итак, господа, желаю вам успеха в дальних странствованиях, а я вам, усмотря полезное, помогать буду. Следующий день был воскресенье, 12 декабря. В губернаторском доме торжественно отмечалось рождение великого князя Александра Павловича. Чиновники явились в мундирах темно-зеленого цвета с белыми суконными воротничками и обшлагами. Медные пуговицы с губернаторским гербом, зверь бобра с соболем в зубах. Женщины в нарядных дорогих платьях, изрядно нарумяненные и набеленные. После обильного ужина с застольными речами и здравицами в честь великого князя начались увеселения, песни и танцы. Мореходы впервые увидели иркутский танец «Восьмерку». 8 пар танцующих встали в круг и под бодрящую музыку принялись выделывать замысловатые повороты и фигуры. Начиналась первая пара, за ней по порядку все остальные. К танцу присоединялись все новые и новые пары, и, казалось, веселью не будет конца и края. Танец «Восьмерка» очень продолжительный, и все танцующие взмокли от пота и едва держались на ногах. После танцев хор любителей народного пения порадовал гостей губернатора новой песней. «Не кручись, не печалься, удалая голова, все на этом белом свете пустяки и трын-трава, жизни горькой, жизни сладкой, дни, недели и года протекают, пробегают, как проточная вода, счастье, радость, грусть, невзгода быстрым вихрем пролетят», — заливался хор. Все собравшиеся в парадной зале стали подпевать и притоптывать в такт. Вечер в губернаторском доме закончился далеко за полночь, гости разъезжались на тройках, парах, а кто и четвериком. Мороз стоял крепкий, потрескивали бревенчатые домишки. До закрытия зимней иркутской ярмарки осталось 2 дня. В понедельник совершились последние сделки, а на улицах все еще царило оживление. Утром мальчишка посыльный принес мореходам приглашение от Натальи Алексеевны Шелиховой отобедать у нее дома. В полдень следующего дня Круковы и Скавронин, тепло одевшись, вышли на улицу. Под ногами приятно поскрипывал снег, воздух был тих и приятен, из труб деревянных домов тянулись вверх в голубое небо сизые дымки. По дороге часто встречались сани и возки, приспособленные для дальних зимних поездок. Теплый лошадиный навоз, оставленный на снегу, дружно расклевывали воробьи. На вид Иркутск был обычным русским городом, живущим по законам и порядкам Российской империи. Трезвонили колокола в церквях, лаяли у ворот злые собаки. На каждой улице шла торговля в больших и малых купеческих лавках. Но если копнуть поглубже, сколько людского горя и горьких слез можно бы увидеть почти под каждой крышей. Губернатор Иркутска был всесильным вельможей и руководствовался в своей деятельности произволом вместо закона. За подкуп, за взятку можно было выиграть любое дело, черное представить белым. Советники губернского правления, губернский прокурор, председатель суда, губернский архитектор и землемер и остальные чиновники более низкого ранга творили все, что хотели, и покрывали друг друга. Все их помыслы были направлены к тому, чтобы разбогатеть, обдирая ремесленников, крестьян, купцов и даже воров и бродяг. И даром проси, ходила кем-то сочиненное злое четверостишее. Всякую добычу надо разделить, себя не обидеть, других не забыть. Кто так жить умеет, с голоду не помрет, а сухая ложка всегда рот дерет.